Торг уместен. В крупный супермаркет приходит еврей устраиваться на работу продавцом. Ему предлагают спуститься в зал, чтобы посмотреть, как он работает. Через 10 минут хозяин спускается вниз и видит такую картину. Стоит еврей, а рядом стоит бизнесмен. Еврей говорит: «Ну хорошо, вы уже купили себе удочку, теперь вам просто необходимо купить леску, крючки и блесны». Бизнесмен говорит: «Беру». «Хорошо, а как вы будете ловить рыбу? С берега, что ли? Купите настоящую резиновую лодку и ловите, как белый человек, с середины озера». «Беру». «Хорошо. А если начнется дождь, что вы будете делать? Купите себе палатку». «Беру». «Хорошо. А в чем вы все это повезете? Купите прицеп для вашей машины. Кстати, у вас что за автомобиль?» «БМВ». «Ну что вы, разве же это машина? Купите себе внедорожник». «Хорошо. Сколько с меня?» $164 200. Бизнесмен идет платить, хозяин подбегает к еврею и говорит: «Такого я еще не видел. Вы лучший. Надо же, человек пришел купить удочку, а вы ему всю эту хрень впаяли». «Да что вы! Он зашел купить пачку тампаксов для жены. А я ему сказал: если у жены месячные, то что вам 3 дня дома сидеть? Езжайте на рыбалку». Когда-то, будучи еще неизвестной питерской группой, музыканты Ленинграда приходили в арт-клинику и говорили: «Мы хотим сегодня у вас выступить». «Вы же вчера у нас выступали», — удивлялся арт-директор. «А мы и сегодня хотим. Мы написали 8 новых песен. Что у нас там с гонораром?» «Ну, как обычно, по 2 бутылки пива и паре бутербродов». «Хорошо, ждите». Никто не хотел платить неизвестной группе, которая не может собрать зал. Это сейчас, когда они приезжают, им помимо гонораров выкатывают ящики водки, вагоны сока и составы пива. А тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в эти бумажки». Сейчас у него сеть собственных магазинов в Питере и Москве, а я продаю то, что продавать очень сложно. Профессиональное умение сделать веселье веселым, а пьянку пьяной. Если вы думаете, что бизнес – это дело торгашей, а не людей искусства, то вы в этом самом нетонущем искусстве точно не выживете. Просто умрете с голоду. К тому же торгуются все и всегда. Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства. Что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу $5000». Сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет», словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем, я вам даю 500». Из трубки слышалось: 4. 600 и банкет. 3 и дорога бизнес-классом. 700 и СВ. 2500 и бабу. «Ну нету денег у нас, нету ни копеечки лишней! 800 и устрою интервью для немецкого телевидения». Сходились на 2. В результате звезда приезжала, журналисты за интервью с ней освещали бесплатно весь фестиваль, спонсоры платили по полной, а руководство фестивальным центром покупало себе по новой машине. Он обзванивал многих, и многие приезжали вообще бесплатно. Только звезд надо было нанимать. У них то гастроли, то они честно признавались, что фестиваль им не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус, и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею. Торг — это тонкая материя. Многое не объяснить словами. Надо просто понимать, что и как делать. Ну, конечно, одно из первых и главных условий, чтобы что-то продать, надо это дело любить. Ну, как в том анекдоте. Встречаются двое. Один печальный, другой веселый. Печальный интересуется. «Ты что такой веселый?» «Да слона купил! Обалденный слон! Все по дому делает, жену встречает с цветами, с детьми играет. С ума сойти! Продай!» «Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. Миллион даю!» «Что ты? Я бы и за два не согласился. А за три?» «Три миллиона за такого слона?» «Четыре!» «А что я жене скажу? А детям? За пять отдам. По рукам». Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается. «Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес, жену загнал в угол, она там 3 дня просидела, пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают». «Не ругай слона». «Почему?» «С таким настроением ты его никогда не продашь». Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен быть дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Ну, покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А этот процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возиться с такими индивидуумами я отказываюсь. Но вам, раз вы купили мою книгу, практически бесплатно даю лекцию на тему о необходимости работать постоянно. Если ты не работаешь, про тебя никто не знает. А если про тебя никто не знает, ты не работаешь. Это называется замкнутый круг. И этот порочный круг надо как-то разорвать. Я лично считаю, что начиная карьеру в шоу-бизнесе, надо стремиться показываться везде. Работать как можно больше, попадать правдами и неправдами на тусовки, знакомиться со всеми. Если вы интересный человек, вас не забудут. И когда-нибудь, собираясь приглашать артистов, вспомнят. «А вот здесь бегал парнишка, ну такой необычный. Может, его позовем? Сколько он стоит?» И понеслось. Если, конечно, вы не облажаетесь и отыграете так, как должно быть. Тогда, конечно, есть перспектива, что вас будут приглашать все чаще. Примите к сведению. Вначале вы работаете за копейки или бесплатно. А как иначе? Вы приходите в клуб, и вам говорят, у нас уже есть группа. «А сколько они берут?» — интересуетесь вы. $100. «А мы готовы за 50». Тогда берут именно вас. Вы получили работу. Это первая удача на вашем творческом пути, но, может быть, и последняя, если вы облажаетесь. Представьте, что все прошло замечательно, и вы продолжаете работать здесь за 50, в другом месте за такую же сумму. Пусть пока мало, хватает только на выпивку, но это с одной стороны. А с другой, ведь вы же работаете. И любое ваше выступление может принести вам дивиденды. Может произойти все, что угодно. Можете получить постоянную работу. Да и вообще, если $50 мало, то 30 дней по 50 уже 1500. И к тому же вы получаете опыт, который невозможно купить и который бесценен. Если у вас нет работы, значит, вы тратите время зря, и вы ничего не достигнете. Люди должны о вас знать. И только имея работу, вы имеете шанс получить еще одну, которая потянет за собой шлейф приглашений. Бывает только так и никак по-другому. Поэтому надо соглашаться на любые деньги, пока вы не звезды. И только потом приходит осознание того, что вы зря работаете за $50. Когда вы приходите и вам говорят, что для вас есть работа завтра, послезавтра и еще через 2 дня, и еще через 3, вот тогда вы понимаете, что то ли вас приглашают, потому что вы очень хорошие, то ли потому, что дешевые. Если дешевые, вы услышите: у нас сегодня выступает Мумитроль 40 минут, а перед ним вы 5 часов. Тогда говорите: мы раньше играли 5 часов, а сейчас играем 4. И смотрите за реакцией собеседника. Тогда начнете понимать, за что вас держат. Если за то, что вы дешевы, ищите попутно еще какие-то работы. Если вы качественный работник, поднимайте ценник. Но учтите, что нельзя его поднимать при разовой работе. Может, на нее вас и позвали, потому что вы так мало стоите. Разберитесь в этом вопросе дотошно, так как потерять работу легко, а найти новую практически нереально. А если вы нигде не работаете, вы потеряны для общества. Когда-то я учил свою любовницу, размышлявшую, пойти ей на радио в ведущие или в маленькие начальники. Конечно, иди в диджеи. Пусть радио не очень известное, пусть там меньше денег, но славы больше. Пока я тебя кормлю и одеваю, зачем тебе сидеть в креативной группе? Про них никто не знает, а диджеи – люди публичные, всем интересны. Даже если тебя отсюда попрут, есть все шансы, что на других радиостанциях отслушивают конкурентов. Если ты профессионал, тебя возьмут. У нее не хватило ума меня послушать. Поэтому, когда через 3 месяца ее выгнали, на другую радиостанцию не взяли. Где она теперь, неизвестно. Ну, по всей видимости, там же, где и все неумело гоняющиеся за золотым тельцом. В жопе. Нужно постоянно быть на слуху и использовать для этого каждую возможность, раз вы стремитесь к звезды. Поверьте мне, когда у вас произойдет первый разговор с заказчиками, когда начнет наклевываться халтура, все они спросят, а где вас можно увидеть или услышать? И вот тогда, если у вас есть постоянное, пусть и за $50 работа, вы спокойно приглашаете на просмотр ваших возможных покупателей. Если тебе есть где себя показать, может появиться работа и получше. Но если пока не везет, хотя бы не пропивайте $50, что вам платят, а думайте о том, сколько вам нужно, чтобы записать альбом. Будет альбом, сможете раздавать его важным людям. Надо из каждой ситуации извлекать пользу, видеть цель и идти к ней. Но цель должна быть глобальной. Если вам нужен миллион, нужно и зарабатывать миллион, а не $100. А то получится, как в анекдоте про дурака. Поймал он золотую рыбку. «Что ты хочешь?» — спрашивает она. «Хочу нос мясистый, язык мясистый и уши мясистые». Рыбка все исполнила и уплыла. Потом вернулась. «Эй, иди сюда! Зачем ты все это попросил?» «А что?» «Ну, попросил бы квартиру, машину, денег». «А что, можно было?» Со временем лучшие представители класса кабацких музыкантов становятся востребованы всегда и везде. Если вас приглашают часто и вы завалены работой, тогда, возможно, вы стоите больше, чем берете за свой труд. Нужно четко понимать цену себе и постоянно взвешивать соотношение ее и качества. Ведь лучше отработать 1 раз за $1000, чем 10 раз по 100. Вас уважать тогда станут больше. А когда вы научитесь производить хорошее впечатление на нужных людей, то постепенно подойдете к тому, что научитесь продавать себя за хорошие суммы. Как? Есть масса способов. Ну, например, бой с тенями. Скажем, приходят к вам представители звукозаписывающей компании. Это первые ваши посетители, и вы благодарите Бога, что Он наконец послал к вам нужных людей. Однако цена, которую они предлагают, совсем мизерная. И тогда вы начинаете выставлять на поле брани несуществующих персонажей. Говорите представителю, что они, конечно, хорошие ребята, но условия предлагают точно такие же, как другие компании. Какой вам смысл менять шило на мыло и кидать людей, которые пришли раньше? Тем более, что вы давно уже знакомы с дядей Васей и с... Пусть денег дает не больше, но он друг. И представители звукозаписывающей компании, чтобы отбить вас у вашего друга дяди Васи, вынуждены поднять гонорар. Или, допустим, вам звонит издательский дом, планируя купить ваш роман. И вы сообщаете, что у вас звонок на второй линии от конкурирующего издательского дома. И, конечно, не устраивая конференции, рассказывайте, кто сколько предлагает. Только не завирайтесь. Называйте реальные цифры, чтобы они поверили. Не стоит бояться, что они друг у друга расспросят про вас. Это конкуренты. Они не общаются между собой, а если и собирают информацию друг о друге, то лишь по слухам, вокруг да около. И между собой они никогда не договорятся. Ибо вопрос одного главного редактора другому, как вы думаете, сколько стоит Трахтенберг, вызывает у оппонента мысль. Ох, а про слона-то мы и забыли. Чего же мы его не издаем? И как следствие, звонок Роману Львовичу с предложением о сотрудничестве. Если издатель чувствует, что от данного автора пахнет деньгами, он заинтересован сам издать книжку. Отсюда идет здоровая конкуренция, и, конечно, вам нужно научиться блефовать. Если одна компания предлагает 10 тысяч долларов, то можно ей сказать, что в другом месте вам предложили 12. Разница в 2 тысячи нечувствительна для крупных компаний. Они даже предложат 13, чтобы обогнать конкурентов. Но если вы ляпнули, что кто-то предложил вам 30, они вежливо откажут или не поверят вовсе. А обратного пути не будет. Вам не дадут даже 12, дадут 10, а то и меньше. Так что торговля – путь пошаговый и осторожный. Идеально, если четко знаешь, на что они готовы. Хорошо бы заранее пообщаться со знающим человеком, который скажет хотя бы примерно, сколько за тебя готовы заплатить. Потому что покупатели сами никогда точно не скажут, сколько способны выложить. Назовут меньшую сумму и долго будут торговаться. Но если ты знаешь, ты вооружен. Откат. В шоу-бизнесе та же история. Например, ты в курсе, что у клиента есть праздничный бюджет, то есть сумма, которую он готов выкинуть на артистов, 20 тысяч долларов. И он хочет, чтобы ровно 3 часа на сцене что-то происходило. Он готов взять 4 артистов по 5 тысяч. Можно взять 2 более известных артистов, но они стоят по 10. И на сцене будет что-то происходить только 1.5 часа, что никого не устраивает. Или можно вызвать одного артиста за 10 и 3 по 3. Или одну звезду за 18, а на остальные деньги взять диджеев, которые будут тупо крутить музыку. Час их работы стоит долларов 100-200. Дешево и весело. Вариантов у богатого Буратины, как потратить деньги, немало. Возможно, поэтому он часто даже теряется в выборе. Но хорошо, если не теряетесь в данной ситуации вы. А вы должны знать или уметь догадываться о возможных пожеланиях заказчика. Тогда удастся постоянно получать работу. Зная, кто ваши конкуренты, можете обойти их на повороте, сбросить цену за свой выход на 1000, а на сэкономленную 1000 предложите притащить 10 танцовщиц и так далее и тому подобное. Конечно, если вы забрались на вершину шоу-бизнеса и работы у вас полно, то вы просто называете цифру и не торгуетесь. Но торговля это всегда приятно. Тем более, что в ней участвуете не только вы, но и еще ряд заинтересованных людей. Например, посредник. Тот, кто связал вас с покупателем. Часто артистам и заказчикам самостоятельно встретиться непросто. Но вам надо понимать, что человек, который вас продает, тоже хочет заработать. Я лично посредникам сразу говорю. Я отработаю за 13, вы клиентам объявите 15. Остальное можете положить себе в карман. Посредники знают о вашей щедрости, и вы получаете работу чаще других артистов. Тут ведь кто предложит откат больше, тот и работает. Откат существует везде. Допустим, даже вы работаете менеджером по рекламе на телевидении. Вы, встречаясь с заказчиками, говорите им, «Я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну». И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компаний, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, два шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за $100, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за $100 всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти $100 ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за сотню, а сегодня именно у него запросили $1500, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает. Но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. Еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться, что про 5 минут и одну песню тут же забудут. А вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за $100, Трахтенберг приезжал за $50, Трахтенберг приезжал за $500. И вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход». Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене – неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения, когда цену можно и скинуть. Если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты, надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд, не научившись в школе считать или переоценивая свою популярность, отправляются на подобные гастроли выступать перед пустыми залами. Мало того, что ничего не зарабатывают, так еще и слухи о том, что на их выступление никто не пришел, губительно сказываются на их карьере. Одну нашу очень популярную певицу даже прозвали нейтронной бомбой шоу-бизнеса. Когда она выходит петь, в зале работает звуковая аппаратура, потрясающий свет, только нет ни одной живой души. Невозможность реально оценить и подсчитать возможный доход и его предел может привести вас к краху, даже если ваш проект супер популярен. Мне лично рассказывала Татьяна Милконова, хозяйка ресторана «Бато Ивр» на Рублевке, где по пятницам работает Comedy Club, что каждый раз они приезжают с новой программой. Каждый. И это замечательно. Только их ведь 12 человек. И каждый делает по 2 номера. По 3, по 4 минуты. Всего действо на сцене идет около 1,5 часов. За свою программу они получают $7000. То, что может собрать зал на 100 мест, если билеты по $100. И они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7 тысяч, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер. Великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало. А ведь они так популярны. А ведь у них самих крышу сносит от того, как они популярны. И очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за $200, $300, $400? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут, а программу на пару часов еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше, возможно, этим труппкам предстоит превратиться в труппики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но пятерым, особенно троим, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, об этом позже, то есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья. Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет! Вам сказали, что выдадут после программы? Да. Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба. Выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как стопроцентная предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, а в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе. Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей модной коллекцией, группа «Манго-манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили капусту сейчас же или уходим. Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал «половину сейчас, вторую через месяц». Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, облагодетельствовал. «Половину сейчас, другую через неделю». Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт, то есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант. Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам. Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля, если вам такое говорят, не верьте. Не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найтись слабое звено, и весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно. И владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши. Все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем. И положение уже никак не исправить, хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась, но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем?» Я прилетел к ним в пятницу. Помимо них, у меня были два интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя вставать в цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. Что? С какого самолета? Ну вы же завтра к нам должны прилететь. Я к вам? А вы кто? Ах! Выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. Да пошутил я. Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно, как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, и бабам их живется скучно, как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей и во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивать же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты артист. А раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Ну, очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что в выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч. 15 для него вообще не деньги, тем более, что ты берешь их в долг. А такому попробуй долг не отдать. И он это знает. Но дружба дружбой, а твои проблемы — это твои проблемы. А машину он, кстати, тебе все равно когда-нибудь в другой жизни подарит. И на другой пьянке другому олигарху ты признаешься, что у тебя нет машины и не на что ее купить. «Да ты что?» — искренне изумляется он. «А у меня вот есть BMW семерка 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить?» «Нет». «Ну так завтра приезжай и забирай». Восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. «Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем». «Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба — пройденный этап». Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен, им-то хорошо, они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет, ведь я-то на работе, и у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как: «Приходи, поработай для меня и моих друзей бесплатно». Обычно вежливо отказываюсь: «Спасибо за приглашение. Я бы рад, но в этот день работаю». «Ну, приходи перед работой! Хоть на полтора часа приди! Зажги, народ!» Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово. И будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно, что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг. Ну конечно, никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы. Потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно по правилам хорошего тона что-нибудь подарить или купить.